чем особенности еврейской мифологии. Говоря о еврейском мифе, мы прежде всего имеем в виду те сказания и предания, которые формировались в среде этого семитского народа до появления Танаха, частью которого, например, являются Тора и другие канонические тексты. Точно так же, говоря о славянских мифах, мы имеем в виду прежде всего истории, связанные с дохристианскими богами. Священные тексты иудеев и православных, как с научной, так и с религиозной точки зрения, уже не относятся к мифу. Они являются частью религиозной культуры. Тем не менее, необходимо признать, в священных книгах разных народов нередко обнаруживается перекличка с древнейшими мифами прошлого. Так, практически все мировые религиозные тексты содержат упоминания о потопе, который якобы произошел в глубокой древности. Подобные сюжеты можно найти в значительно более ранних мифах, возникших задолго до появления письменных религиозных канонов. Предания о сотворении человека в различных религиях во многом перекликаются с мифологическими рассказами о происхождении людей. Уже упомянутый ранее образ умирающего и воскресающего Бога также нашел отражение в ряде религиозных повествований. Кроме того, рассказы о чудесах, совершенных праведниками, о подвигах пророков и защитников веры, порой явно напоминают древние мифы о деяниях богов и полубогов. Поэтому, говоря о древнееврейской мифологии, мы неизбежно будем время от времени возвращаться к тому, как древние мифы могли преломиться в более поздних религиозных текстах. В то же время в еврейской мифологии, как и в любой другой, есть сюжеты, которые не были включены в священные книги после становления иудаизма. Еврейская мифология, как и любая другая, возникла задолго до появления монотеистических, то есть основанных на вере в единого Бога, религий. Миф, как уже отмечалось, это прежде всего попытка древнего человека объяснить непонятные явления окружающего мира. Таким образом, греческая, славянская, скандинавская, еврейская и другие мифологические системы значительно старше христианства, иудаизма и ислама. Иными словами, еврейский миф в широком смысле исторически более древнее явление, чем иудейская религия. Несмотря на то, что представители религиозной традиции, иудейские священники, законоучители осуждали мифологическое мышление как греховное, некоторые древние сюжеты все же вошли в каноническую традицию. На страницах Танаха, формировавшегося по приблизительным оценкам в XIII-III веках до нашей эры, можно обнаружить отголоски представлений, бытовавших у семитских народов, о строении мира, о божествах, покровительствующих силам природы, о сущностях, отражающих человеческие страсти. И точно так же, как и в любой другой культуре, в иудейском мире мифотворчество продолжалось и продолжается по сей день. Правда, в данном случае под мифом чаще подразумевается побочная, не каноническая ветвь культурной и религиозной традиции, как, например, возникновение кабалы, предание о Лилит или сказание о големе.